Башню Альбатроса в Идаконе видно отовсюду. Массивное гранитное сооружение, воздвигнутое в незапамятные времена над бухтой Чаек. Столь соразмерно, что кажется миражом, фантазией, тенью на фоне жемчужного северного неба. Одно из чудес ушедших веков. Она появилась задолго до того, как родоначальник маринеров, легендарный Террен, спустил на воду первый из своих кораблей. Время и стихии щадили башню, ее стены оставались первозданно гладкими. Лестницы и бойницы не разрывали корни растений, а плиты пола казались уложенными вчера. Люди не осмеливались тронуть гранитное диво, пока Риего, первый из назвавших себя паладином зеленого храма Осейны, не счел, что для созванного им совета не найти пристанище достойней. В верхнем зале сложили огромный камин, вставили в оконные проемы рамы, где тускло блестели слюдяные пластинки, позже смененные цветными арцийскими витражами. В огромное пустое помещение внесли массивный стол и резные деревянные кресла для паладинов, а по стенам расставили скамьи для имеющих привилегию молчаливого присутствия на совете и тех, кого приглашают, дабы выслушать или спросить. Стены зала украсили трофеи, носовые фигуры захваченных кораблей, причудливые ветви кораллов с далеких островов, шкуры невиданных северной арции зверей, различные оружия. Все несло на себе отпечаток победы над врагом, над стихией, над самим собой. Когда же Элант обрел повелителей, в зале паладинов появилось некое подобие трона. Великие герцоги созывали совет дважды в год. Перед днем выхода в море, приходящимся на первое новолуние после дня весеннего равноденствия, и в день зимнего солнцестояния, когда следовало обсудить минувшие походы и оговорить будущее. Кроме того, совет собирался, чтобы, оплакав кончину великого герцога, подтвердить права наследника. Последним герцогскую корону получил юный Рекорет. Древние хартии, так никем и не отмененные, гласили, что кроме герцога, совет паладинов может созвать его старейшина, или же не менее 7 его членов, и что совет вправе лишить герцога короны и вернуть себе всю полноту власти. Но об этом почти забыли. Оказавшиеся в Идаконе паладины были неподдельно удивлены, получив знаки, призывающие их срочно и тайно собраться в башне Альбатроса. На знаках стояли 3 печати. Морской лев Димана, черная чайка старого Конака и морское сердце Лагара, самого младшего из паладинов, бесшабашностью и везучестью напоминавшего счастливчика Рене в лучшие его годы. Всех троих в Идаконе уважали и любили. Поэтому в назначенный час башня Альбатроса приняла всех приглашенных. Эландцы не жалели сил и средств на украшение своих женщин и своих кораблей. Однако мужчина признавал лишь одну роскошь – оружие. Расфуфыренные арцийские кавалеры и изнеженные вельможи Кангхаона со своими серьгами и подведенными глазами вызывали у маринеров лишь презрительные ухмылки. Моряки, бродяги и воины, даже великие праздники одевались подчеркнуто скромно. Темное платье с небольшим воротником, капитанская цепь на шее, родовое кольцо или браслет, обязательный для любого нобеля благодатных земель плащ с сигной, и тот в Идаконе надевали лишь во время церемоний. Хвастаться же древностью рода или сколоченным предками богатством и вовсе считалось неприличным. О твоих подвигах должны рассказывать другие. Маринер не нуждается в ярких тряпках с сигнами, на родине его должны знать в лицо. Собравшиеся в башне Альбатроса знали друг друга не первый год. Они молча входили в зал паладинов, кивали пришедшим ранее и занимали свои места. Последним, как и подобает, вошел старейшина совета Эрик Фаталь Каннак. Именно он впервые привел молодого Рене на корабль. Тогда волосы Каннака были темно-русыми, а серые с прозеленью глаза зорче, чем у морского орла. 20 лет назад старый Эрик по доброй воле снял с себя цепь первого паладина и надел ее на шею своему любимцу, счастливчику Рене. Если кто из совета вначале и удивился, то теперь никто не сомневался в правоте Эрика Каннака. И вот теперь он зачем-то созвал паладинов. Каннак властно поднял руку, требуя тишины. «Братья!» — голос старого морехода все еще мог перекрыть рев бури. «Братья!» Давно совет паладинов не созывался столь внезапно, и никогда мне не приходилось сообщать ему столь тревожные новости. Эланд стоит на грани войны с Таяной. Счастливчик исчез. Есть серьезные подозрения, что он предательски убит.